4. Преодолев городские ворота Антонии, Занл вздохнул свободнее. Как бы там ни было, Астарх оказался прав. Как всегда, он подтвердил свою дальновидность. Процессия, внешне напоминавшая большое посольство от барона Тамали, несла сквозь лесную темень несколько часов, прежде чем глава ордена потребовал разговора со своим советником. Занла тут же вернули назад, к карете, где сидели остальные члены совета. Темп скачки сильно спал, но когда начался разговор, пришлось вовсе остановиться. Старх посетовал на то, что такое количество людей в любом случае не смогло бы угнаться за отдельным всадником. Затем он пристально посмотрел на Занла и выразил опасения по поводу того, что они могут опоздать. «Ты думаешь, — спросил Занл, — Ут попадется коршуном правителя?» Старх покачал головой. «Нет, я не об этом». «Летучая мышь!» Он замолчал, и продолжительная пауза как будто впустила в себя скребущийся холод. «Летучая мышь», — повторил Занл, то ли утвердительно, то ли вопросительно. «Да, именно. Кто знает, не опоздаем ли мы на какие-нибудь несколько часов. Это было бы тем более печально». Занл уже понял, к чему клонит глава ордена Талхов. «И что же ты предлагаешь?» Старх окинул взглядом сидящих в карете и снова посмотрел на Занла. «Кто из нас является лучшим всадником? Если не ошибаюсь, Занл, первенство в этом вопросе всегда оставалось за тобой». Занл кивнул. «Лучшим воином из верхушки ордена, в частности, арбалетчиком, стратегом, умельцем в обращении с хлыстом, являлся бесспорно Старх. Лучшим борцом — Уинар. Поражающий воображение выносливостью обладал Луш, он же Занл, мог дать фору в гимнастических упражнениях и скорости скачек». Занл выжидающе смотрел на главу ордена. «Ты понимаешь, этим человеком должен быть кто-то из нас», — произнес Старх. «Хотя бы сейчас в одиночестве для кого-то из нас, неважно, в Антонии или на дороге, это риск. У тебя добротный конь, Занл. Скачи вперед. Ты обойдешь нас на много часов. Надеюсь, ты успеешь. Убедишься, что мальчик по-прежнему наш, что он цел, и подождешь нас, следя за тем, чтобы никакая тварь не подобралась к нему». И Занл понесся вперед. Он действительно солидно опережал процессию лжебарона Тамали. Все шло неплохо, дороги в основном оказывались пустыми, словно небо особенно благоволило к ордену в этот день. Лишь на подступах к Антонии у Занла возникло смутное чувство, что где-то на чистой скатерти пути присутствовало незаметное пятнышко. Где-то он что-то упустил или не заметил. А вот только что? Анализируя весь путь, Занл пришел к выводу, что если интуиция не обманывает его, это малозаметное пятнышко имело отношение к процессии из четырех повозок и охраной. Что-то было не так, не в самой процессии, нет. Она являлась тем, что представляла из себя визуально. Что-то не так было в ком-то из людей, присутствовавших там в тот момент. Занл запомнил лица сразу 4-5 человек, но они ему ни о чем не говорили. Людей же в процессии было гораздо больше, и тревога, связанная с одним из них, шевелилась все настойчивее. Не единожды за свою жизнь, убеждавшись, что интуиция, которую талхи развивали особыми упражнениями, подсказывает существенные реальные вещи, Занл понимал, что должен выявить это пятнышко. И поскорее. Быть может, опоздание будет оплачено дорогой ценой. И в то же время Занул понимал, чтобы достать дно того момента, когда он миновал процессию, ему необходимо уединиться и погрузиться в себя, отстраняясь от всей остальной шелухи. Тогда он, возможно, вспомнит. Однако для этого надо сначала прибыть в нужный дом в Антонии, убедиться, что с мальчиком все в порядке, и лишь после этого постараться найти неуловимый след, который Занул не рассмотрел по дороге. Иных неприятных симптомов не случилось, и бешеный галоп Занла не оставил последствий даже на подступах к городу. Для стражников он также остался ничем не отмеченный. Лавируя в людском потоке, Занл добрался в нужный район, отыскал солидную таверну, подозвал прислугу и, уплатив вперед, оставил коня. Дальше он пошел пешком, незачем привлекать лишнего внимания. Занл отыскал дом, где проживал человек по имени Гел Талх, долгие годы являвшийся тайным представителем ордена в этом крупном городе. По словам гонца, именно здесь Ут, нашедший, наконец, мальчика, ожидал представителей совета ордена. Занул дважды прошел в одну сторону, возвращаясь, изучая улицу, присматриваясь к прохожим, сновавшим в обоих направлениях. Выдержав паузу и не заметив ничего подозрительного, Занул быстро подошел к нужному дому и постучал в дверь. Пауза была затяжной до неприличия. Занул понимал, ситуация могла за последние часы повернуться как угодно. Он был готов к тому, что даже здесь столкнется с врагами ордена. Кроме того, он уже чувствовал, что за ним следят из окна. Наконец дверь распахнулась, и Гел, чуть бледный, не такой отстраненный и равнодушный, каким должен внешне выглядеть Талх, отступил, давая Занлу возможность пройти в дом. Когда дверь отделила улицу, Занл огляделся и обнаружил еще одного человека. Громадного, жуткого, несокрушимого, как обшарпанная, политая кровью сотен воинов, стена. Это и был Ут. Он никогда никого не приветствовал, и Занул не стал утруждать себя прологом, который в данной ситуации оказывался пустым и ненужным. «Где мальчик?» — сразу же спросил Занул. Ут некоторое время смотрел на представителя Совета Ордена. Просто смотрел, можно сказать, никак, без явных эмоций и мыслей. Иногда Занул, удивляясь себе, испытывал необъяснимую потребность избавиться от Уда. Нет, не самому. Это было бы невероятно сложно. Уд был сильным воином, вертким и обладавшим противоестественной интуицией. Вряд ли он вообще уступал Старху. Занл хотел предложить это на совете ордена, но в этом не было смысла, и потому Занл так ни разу и не заговорил об этом. Ут был нужен ордену. Он мог выполнить что угодно, почти без ограничений. Добыв мальчика, он лишний раз подтвердил это. При этом, несмотря на свою силу, удачливость, интуицию, Ут не претендовал на власть. Это было давно известно. Это подтверждал анализ, интуиция каждого из людей, близких к Старху. Это казалось по меньшей мере странным, но именно так все и было. И еще, Ут, скорее всего, отдавал должное Старху, если вообще подобный человек мог испытывать кому-нибудь нечто, похожее на уважение. И все же, хоть Ут был нужен и не представлял угрозы целостности ордена, изредка он вызывал эти абсурдные мысли у Занла. «Он здесь», — наконец произнес Ут. «В подвале. Веди меня к нему». — потребовал Занл. Не говоря ни слова на это, Ут повернулся, и они двинулись вглубь дома. — С ним все нормально? — Конечно. Я усыпил его, когда вырвал у Драго. Мальчик вот-вот должен прийти в сознание. Проверяю каждые 20 минут. — Ты уверен, что это ему не повредило? — спросил Занл. — У меня оставались слишком ненадежные варианты. — Знает ли он про летучую мышь? — спросил себя Занл. В общем, это не имело значения, но Занл почему-то хотел, чтобы Ут не был в курсе, какой у мальчика все это время был попутчик. Это прерогатива исключительно членов совета, но, скорее всего, Ут, конечно, знал. Они остановились перед дверью подвала, и Ут прислушался. «Что-нибудь не так?» — спросил Занл. «Мне кажется, он уже должен очнуться. Я рассчитывал дозу. Может, он ослаб сильнее, чем ты думаешь?» Ут ничего на это не ответил. Он отодвинул засов и открыл дверь. Занл прошел в подвал следом за ним. Ут держал в руках длинную, как кинжал, свечу, но ее робкое крохотное пламя разрывало липкий полумрак лишь в непосредственной близости. По сторонам же оставались непробиваемые сгустки темноты. Ут пристально всмотрелся в мальчика, ноздри Талха расширились, словно он жаждал определить, что здесь происходило с помощью обоняния. Занл тоже склонился, чтобы лучше видеть мальчика. Некоторое время он рассматривал ребенка с уже забытым благоговением, но затем обратил внимание на его временную темницу. «Сюда нельзя пробраться?» — спросил он. «Нет тут никаких щелей?» Ут, созерцавший мальчика, медленно повернул голову и посмотрел на Занла. Взгляд не выражал ничего определенного, ни вопроса, ни удивления. «Я имею в виду, чтобы даже мелкая живность не пробралась», — пояснил Занл. Ут кивнул. «Не я выбирал этот дом для связного. Но ты можешь не волноваться. В крайнем случае, не отходи от него ни на шаг, если тебе так будет спокойнее». Занл постарался сохранить свою невозмутимость, хотя что-то в теперешней ситуации не нравилось его интуиции. «Я так и сделаю», — произнес он, — «но сначала мне необходимо уединиться хотя бы на полчаса. Думаю, за это время ничего не случится. У входа в подвал вполне может побыть Гел. А ты?» «Я?» Ут сузил глаза, и его лицо стало еще уродливее, если такое было возможно. «Разве я не заслужил того, чтобы немножко побездельничать?» Занл не нашелся, что сказать. Возможно, Старх повел бы себя по-другому. Сейчас Ут действительно не был нужен, хотя впереди еще вывоз мальчика из Антонии. «Я буду поблизости», — добавил Ут. «Если что, Гейл знает, как меня быстро найти». «Хорошо», — прошептал Занл. Прежде чем покинуть подвал, он еще раз всмотрелся в мальчика. Хотелось перевернуть его, изучить в мельчайших подробностях лицо. Он сделает это позже, после попытки узнать, что было не так где-то по пути сюда.